Глава 14. Вслед за этим балом вскоре же начались сборы новобрачных за границу. Граф устроил так, что поездка его имела дипломатическую цель. Это давало ему прекрасное положение при иностранных дворах, а также и делало экономию. Княгиня, узнав об этом, сказала только: «Значит, я ему немножко лишнего дала на дорогу, ну да бог с ним, пусть с легкой руки разживается». Княгиня была все это время очень весела и довольна, и никто не знал, чему надо было приписать такое довольное ее состояние. Впрочем, полагали, что она рада, устроив дочь завидного человека. Но причина приятного настроения княгини была совсем иная. Варвара Никаноровна не одобряла в душе брака дочери и предвидела от него впереди много неприятного. Зато теперь, пока что случится, дело это давало ей передышку и увольняло ее отсюда, с этого Ингерманландского болота, как звали тогда Петербург люди, побывавшие за границу. Княгиня могла уехать домой в свое теплое гнездышко, в уютное, неприкосновенное Протазаново, которое казалось ей еще милее после всех петербургских передряг и особенно после того, как Патрикей, всего за день до свадьбы тетушки Анастасии Львовны, подал княгине распечатанный конверт из Курска. Конверт был надписан незнакомой рукою на имя Дмитрия Петровича Журавского, и Патрикей, доложив княгине, что Журавский сам изволил заносить пакет, но доложить не приказал, сказал: «Не надо, тут увидят все, что нужно». Бабушка догадалась, что Дмитрий Петрович слышал, что у нее свадьба, и не хотел отрывать ее. Ей было это немножечко досадно, что он даже спасибо сказать себе не позволил, но все равно она знала, от кого этот конверт. В нем должен был заключаться столь долгожданный и столь важный для нее ответ от Червева. Княгиня была так взволнована, что, дернув нетерпеливую рукой листок из конверта, она опять вложила его туда назад и сказала: «Нет, это малодушие. Буду терпеть до вечера». С этим она положила письмо на образник и прочитала его, только помолясь на ночь Богу. Письмо было вполне утешительное. Списываю его точно с пожелтевшего листка сероватой рыхлой бумаги с прозрачным водяным штемпелем, изображающим Козерога в двойном круге. «Любезный благоприятель, получил я письмо ваше с предложением принять на себя воспитание детей, известной вам княгини, и много о сём предложении думал и соображал оное со многих сторон, а потому долгонько вам и не отвечал. Не знаю, однако, что и теперь вам отвечу. Есть страны, где образование в полнейшем объеме дается тем, кто в нем менее будет иметь надобности, и лишают оного других, которые должны иметь обширную ученость, дабы служить народу с высокого положения. Сии, по несчастью, предполагаются как бы от самого рождения своего, получившими все познания, им вручают ключи разумения, взяв которые, они не сами в храм знания не входят, и желающим войти в него возбраняют. Смотрите, не так ли это и у нас? Не учат ли и у нас всех менее тех, кого надо бы учить всех более, и не изобретают ли у нас для таковых особых приемов учения, кое ничего общего с наукою не имеют? Не в таковых ли мыслях ищет учителя своим детям и объясненная вами княгиня? В таком разе ей нет во мне никакой надобности, и вы ей можете посоветовать ученых людей в столицах, там есть много искусных для такого преподавания. Но если, как вы полагаете, она настолько инакова, то надо бы объяснить ей задачи и план зрелой науки. Кто что ни говори, а корень учения горек, да и плоды оного в России не сладки. Тоже и о вере. Скажите ей, что Моисей, изводя народ из неволи, велел своим унести драгоценные сосуды египтян, и мы можем хорошо воспитать нового человека только тогда, когда он похитит мудрость древних и поносится с нею в зное пустыни, пренебрегая и голод, и жажду, и горечь мерры. Вера моя от удостоверения моего ума, а не от того, что писано уставом или полууставом. А посему размыслите, благоприятель, гожусь ли я воспитывать княжат, назначаемых достигать славы своей, а не славы пославшего нас Отца. Им внушают почитать себя за важное и необходимое в руководстве другими, а, по-моему, первое начало, чтобы сей глупости не доверяли и руководить людьми не стремились, а себя умнее руководили. молодым родовитым и знатным юношам всего потребнее внушать, что они весьма не очень потребны. Что же касается до моего согласия, то где я возьму силы, чтобы не согласиться хоть двух ребят во всю мою жизнь обучить так, как бы мне хотелось? Именитых детей, учимых не ради скорого приобретения ими куска хлеба, можно учить лишь себе в радость и в утешение, о коем, признаюсь, в лучшей поре моей жизни мечтал я. Вспомните, что я излагал некогда о есотерическом и ексотерическом в науке. Я видел мою эсоторис, сокровенную, с греческого языка. Тогда я козерцал им в гадании. Я лишь в отраднейшей мечте воображал счастливцев, которым суждено отраднейшее бремя овладеть на много лет умом цветущих юношей с призванием к степени высокому и весть их к истинному разумению жизни. И вот об этом речь. «И сей счастливец я, о благоприятель! Неужели я увижу их лицом к лицу? Неужто я почувствую в моих руках их юношеские руки? Неужто я увижу, как их юношеский ум начнет передо мною раскрываться, будто пышный цвет пред зарею? И я умру с отрадою, что этот цвет в свое время даст плод вторичный. О, благоприятель, смотрите, осторожно ли вы писали, не шутка ли это? Не кладете ли вы камень в протянутую руку нищего? Эта шутка была бы слишком жестока. Подумайте, великий Кеплер говорил, что если бы он мог окинуть взглядом Вселенную, но не видал бы жаждущего познания человека, то он нашел бы свое удивление бесплодным. А я, червяк, без всех решительно сравнений, его ничтожнейший, до сей поры все жил, не видя никого, кому бы мог сказать о том, что я своим окинул взором. Но нет, вы ведь не шутите, не правда ли? Давайте их сюда». Давайте этих юношей Червеву. Он их с любовью научит понимать достойное познание и, может быть, откроет им, как можно быть счастливым в бедствиях. Об условиях со мной не говорите. Делающий достойным мзды, а вол молотящий – корму. Более мне ничего не нужно. Мефодий Червев. Княгиня была в восторге от этого письма. Не знаю, что именно ее в нем пленяло, но, конечно, тут имело значение и слово о счастье в самых бедствиях. Она и сама почитала такое познание драгоценнее всяких иных знаний, но не решалась это высказать, потому что считала себя профаном в науках. Притом бабушка, хотя и не верила, что древнее было все лучше и дешевле, но ей нравились большие характеры, с которыми она была знакома по жизнеописаниям Плутарха во французском переводе. Там есть кому подражать и есть на чем дитя воспитывать. Вот, кажется, все, что она понимала, усваивая себе самое важное и существенное. Пусть где не будут верхолетами. Пусть готовеньких вершков не схватывают, а по началам все продумают. Тогда они не будут самомнящи и смирнее будут в счастье и крепче в несчастье. Она тоже не по уставу, а по удостоверению своего ума была уверена, что добрые и умные родители непременно должны приготовлять своих детей к умению с достоинством жить в счастье и в несчастье. Таковы были непосредственные взгляды княгини на воспитание, и письмо Мефодия Мироныча, конечно, этим взглядом отвечало. Но что всего более влекло теперь княгиню к Червеву, это было его особенное отношение к своему призванию. Ни слова добрый человек не говорит о том, что ему заплатить. Даже гнушается этим. Значит, дело любит, а не деньги. Такие люди редки. Бог мне в нем неслыханное счастье посылает. И княгиня, благословив Бога, спала эту ночь крепко, а на другой день встала довольную и веселую. С тех пор прекрасное настроение духа не изменяло ей во все остальные дни приготовления к дочерниной свадьбе и к наступившим за свадьбу проводам новобрачных за границу. День отъезда молодых был давно назначен. Княгиня собиралась сама уехать к себе в Протазаново тотчас по отъезде Функендорфов. Знакомым, которые уговаривали княгиню еще погостить в хорошем городе Петербурге, она отвечала: «Нет, благодарю за привет, не спорю, Петербург – город хороший, и вымощен, и выметен, но у себя дома в деревне мне все-таки больше нравится». Варвара Никаноровна и вперед сюда не обещалась скоро. На просьбы дочери приехать в Петербург на будущую зиму она ласково отвечала ей: «Нет, мой друг, я и обманывать тебя не хочу, не поеду». «Зачем? Мне тут делать нечего. Здесь место тому, кому нужны кресты да перстни. А наше благо на пепле растет, и надо в нем копаться, сидя на своем кореню. Было время, и я здесь жила, но хорошего тоже мало из того времени помню. А теперь я уже совсем от этого отстала, и слава зато Создателю. Надо кому-нибудь и саху с лопатой знать, а наездом хлеба не напашешь». Нежность княгини к нелюбимой дочери во все это время не только не уменьшалась, но, напротив, еще более усиливалась. Варвара Никаноровна сама не знала, чем ей свою Настеньку утешить и обрадовать. Она каждый день приезжала к ней с дорогими подарками. Купила ей самый дорогой, покойный и щегольской дорожный дармес и навезла такую кучу разных путевых вещей, что с ними не знали, куда деваться. Граф, рассматривая эти вещи, вероятно, не раздумал, к чему такая трата, не лучше ли бы деньгами. Молодая графиня была, кажется, одних с мужем мыслей. По крайней мере, она всякий раз ставила матери на вид, что за границей все лучше и дешевле, но княгиня отвечала: «То лучше, да из чужих рук, а это от матери». И опять продолжала возить подарок за подарком. Наконец бабушке пришла самая оригинальная мысль, и она сделала тетушке такой странный подарок, какого от нее никак невозможно было и ожидать. А именно, она, явясь в один день к дочери, объявила, что дарит ей Ольгу Федотовну. Конечно, не навек, не в крепость, а так, в услужение. Тетушка Анастасия отнюдь не выражала никогда ни малейшего желания получить этот подарок, и даже едва ли была ему рада, по крайней мере, она энергически от него отказывалась, говоря: «К чему она мне, маман? Вы Ольгу любите, вы к ней привыкли, а я имею свою прислугу. Наконец, она и сама к вам так привязана, что ей будет тяжело с вами расстаться». Но бабушка была непреклонна. Она хотела отдать нелюбимой дочери все, что имела самого дорогого, и решительно настаивала, чтобы графиня брала Ольгу. «Она ко мне привязана, это правда, и я ее люблю, но поэтому-то непременно ты ее и бери. Она тебя сбережет, а иначе я за тебя покойной не буду». Переспорить в этом бабушку было решительно невозможно, и графиня должна была согласиться принять Ольгу, но зато уже решительно воспротивилась, когда мать задумала сделать ей еще один подарок в лице месье Жиго. Бабушка находила, что он был бы очень пригоден за границу, и говорила: «Ты не церемонься со мною, я без него обойдусь, а он французик услужливый и ничем не обижается, да и притом он еще, кажется, из портных, так и починку, какую нужно, дорогу сделают. Право, бери его, я им обоим и денег от себя на дорогу дам, а ты при нем с Ольгою все так и будешь, как будто бы между своих». Это, однако же, осталось в туне. Молодая графиня отнюдь не желала быть между своих, и проект о Жиго был оставлен. Но Ольга Федотовна собиралась в путь. Сборы моей доброй старушки главным образом заключались не в вещевом багаже, а в нравственном приготовлении к разлуке на целый год с родиной и с милыми сердцем. Ольге Федотовне было всех жалко – и княгиню, и князьков, и Патрике Семеновича, и Жигошу. О последнем она заботилась даже, кажется, более, чем о всех других, и всех, кого могла, просила жалеть его, сироту. Все время своих сборов она была очень растрогана, и чем ближе подходил день отъезда, тем нервное ее состояние становилось чувствительнее. Но недаром говорят, истома хуже смерти. День отъезда пришел, и Ольга Федотовна встрепенулась. Она в этот день встала утром очень рано. Хотя по ее глазам и покрасневшему носику видно было, что она не спала целую ночь и все плакала, но она умылась холодной водицей и тотчас же с позаранков начала бодро ходить по дому и со всеми прощаться, и всем наказывать от себя поклон Рогожину, Марье Николаевне и многим другим лицам домашнего круга. К Жиго она забегала несколько раз и все ему что-нибудь дарила или оставляла во временное пользование, как то теплые чулки, излишние подушки и прочее, но при этом все что-то забывала. «Совсем как дура сделалась», — говорила она себе. «Знаю, что что-то самое принужное нужное хотела тебе отдать и опять забыла. Ну да я еще вспомню». И она опять убегала и опять приносила Жиго пустяки вроде чайной чашечки или частого гребня, а самое принужное нужное опять забывала. «Ну да ничего, я вспомню». Отъезд предполагался из дома бабушки. На ее дворе стоял уложенный дармес, и граф с молодой графиней должны были позавтракать у княгини и с ее двора и отправиться. Это так было и сделано. Откушали, помолились, экипаж подан и стали садиться. Ольга Федотовна еще ранее была усажена на высокое переднее сиденье и плотно застегнута кожаным фартуком. Она так самого нужного и не вспомнила, а теперь было уже некогда. Граф и графиня сели. На крыльце оставались только княгиня с двумя сыновьями, даже господ Рекием. Все было готово. Форейтор натянул по стромке, коренники налегли в хомут, и экипаж застучал и тронулся. Из-за черного кожаного фартука в переднем сиденье замелькала ручка Ольги Федотовны. Это она крестилась. Но вдруг она вся высунулась и закричала: «Жигоша, Жигоша, скорей, я вспомнила!» Жиго подлетел и, вспрыгнув на подножку, подскочил к Ольге Федотовне. «Вот, бери это!» – проговорила она и, торопливо вынув из кармана маленькую бутылочку с березовкой, сунула ее в руки француза. «О, шер Ольга Федот, c'est impossible, c'est pour vous-même, pour vous!» «О, дорогая Ольга Федотовна, это невозможно, это для вас самой, для вас!» С французского языка. Заговорил Жиго и, замахав руками, соскочил с колеса в ту самую минуту, когда Ольга Федотовна хотела сунуть ему пузырек за жилет. Пузырек упал на мощеный двор и разбился о камень. Экипаж скрылся из глаз за углом улицы. Провожавшие стояли еще на крыльце, а Жиго на том месте, где перед ним лежал разбитый пузырек и пролившееся лекарство. Француз был растроган и, вынув платок, обтер им глаза. «Ты плачешь, Жиго?» – спросила его княгиня. «Mais certainement, madame, ça priste cette pauvre Ольга Федот. Elle ne parle jamais français et allemand, et elle casse sa médecine». «Ну, конечно, мадам. Черт возьми, эта бедняжка Ольга Федотовна, она не умеет говорить ни по-французски, ни по-немецки, и она разбивает свое лекарство». С французского языка. «Ну, ничего, она по-русски разговорится». «Ничего, c'est bien». «Это хорошо». С французского языка. «По-русски, c'est ничего». И Жиго рассмеялся. Он поднял разбитый пузыречек и, держа его в руках, проговорил. «Ничего. Разбил – это счастье». Не по его только предсказанию все это вышло. Говорила бывало об этом Ольга Федотовна, никогда не забывавшая ни одной мелочи своего отъезда за границу и особенно своего скорого и странного оттуда возвращения.